Глава 33. Долгожданная встреча с родителями. Летающая академия. Замок Водолея. Комната марафета. «Вот ты где!» — окликнул меня ректор, появляясь в центре наших марафетных посиделок, когда я уже почти отважилась попросить Эрчета сделать и на моей голове такой же шедевр. Заметив множество вопросительных взглядов, устремленных на собственную персону, Глениус придал своему голосу официальный тон, прибавив: «Родители приехали, ждут встречи с тобой». Вспомнив о маме с папой, я чуть не подпрыгнула на месте от счастья. «Родители! Ура!» «Вы хотели сказать с нами?» — спросила Асия, подкрадываясь к ректору сзади. По крайней мере, это так выглядело, ибо в помещениях моя сестра ходила почти на цыпочках, чтобы не громыхать копытами по полу. Марафетная комната и вовсе случай особый, так как тут стеклянные стены. Любая сильная вибрация, и будем расчесываться на сквозняке, в чем успели не раз убедиться. «Айо, меня на лау!» — заскулил Еремар. Широко расставив ноги и уперев руки в боки, он изобразил на своем и без того комичном лице обиженную мину. Ничего не произнеся, Сигдиваль лишь начертил в воздухе лиловые знаки пентаграммы. И Мибучи провалился на месте в воронку, не благодаря ректора за такую радушную помощь. Впрочем, вряд ли когда-либо скажет хотя бы спасибо, ибо такт и хорошие манеры ему отнюдь не свойственны. Тем временем я встала с места, забрала у Викра свою косу и подошла к архимагу с другой стороны, заглядывая в лукавый прищур его бездонно-антрацитовых глаз. Когда-то я даже его боялась, особенно в первый раз, когда только увидела, будучи уменьшенной до крошечных размеров. Сейчас же искренне не понимала, как можно опасаться такого доброго и отзывчивого человека. Раскрыв портал, Глениус пропустил вперед Асию и взял меня под руку, пропуская также вперед. Ставшее уже привычным сужение, сжатие, возмущение желудка во время пространственного перехода перестало доставлять какой-либо дискомфорт. Поэтому я спокойно вышагнула в центре комнаты с деревянными столами и лавками и неожиданно ощутила на себе сильные до хруста костей объятия моей дорогой мамочки. Приподняв меня над землей, она явно не рассчитала силы, потому как воздух покинул мои легкие, и я даже закашлялась. «Тише, дорогая, ты ее задушишь», — пожурил ее мой любимый папочка, вынимая меня из обнимашек за подмышки. Однако следующей страдалицей стала моя сестра. Не знаю как, но матушка и ее демоническое тело умудрилось приподнять над полом, чем немало удивило толпу зевак, собравшихся, казалось, на вечернее представление под названием «Семейное воссоединение». Кажется, у кого-то на пол упала ложка, ибо звон металла, а камень был отчетливо слышен на весь зал. «Может быть, мы проведем нашу встречу в стенах Академии?» Тактично дождавшись окончания семейных восторгов, вопросил ректор, оглядывая улыбающихся подавальщиц и спустившихся поужинать постояльцев. «Ну уж нет!» — воскликнула Диен Дорвиндаль чересчур поспешно, злобно сверкая глазками. «Доверила я вам мою леюшку. Гляжу вон, не кормите совсем. Похудела-то как!» «Мам, давай не здесь, а?» — попросила я не начинать старую историю. За пару недель я уже успела отвыкнуть от постоянного бдения моих близких и питания по расписанию. И опять положение спас отец. «Что стоим? У нас там номер выкуплен. Давайте туда закажем еду, да поговорим о планах». Нахмурив округлые формы, тоненькие аккуратные брови, моя мама все же решила согласиться, однако прибавив: «Вы идите, а я пойду посмотрю, как они тут готовят. Может, сама вам что сотворю? Надо же, 2 недели голодать». «Ну, мам!» — воскликнула Ася, опередив меня, вдобавок закатывая глаза к потолку. «Что, мам, ты почему за сестрой не следишь?» — отчитала ее мамуля, грозно засверкав раскосыми карими глазками. «Так, вы идите, дети, Сигдиваль». На последнем слове Эгвин сделал галантный кивок магу и пожал ему руку. Затем приобнял за плечи нашу матушку и увел ее в сторону кухни. Поздно осознав, что не спросили, в какой комнате они разместились, я все же поплелась к лестнице, проходя мимо потешающейся над нашим поведением жилистой старухи, сидящей на высоком табурете у стойки трактирщика. Заглянув в мои глаза, она переменилась в лице. По-молодецки соскочив со стула, она успела податься вперед, минуя охранительный барьер Глениуса. «Беда тебя ждет!» — запричитала она, схватившись костлявыми, на удивление горячими пальцами, щупая мою ладонь. «Свои тебя предадут, да не своими будут!» «Отойди, старая, по-доброму!» — прошелестел голосом безжизненной смерти Глен. А я только сейчас заметила чёрный ореол смертоносного заклинания, окутавший свободную руку мага. «Помни, что бы ни случилось, верь в любовь, она проводником станет!» Скороговоркой произнесла та, отступая в страхе перед могуществом архимага. Обернувшись, я заметила Асию, колотящую руками о магический барьер, который создал вокруг нас Сигдиваль. Правда, под моим взором тот начал таять. «Да уж, поговорили с родителями». Скорее грустно, нежели весело, усмехнулась я, пытаясь разрядить накалившуюся обстановку. Бабуля же отвернулась от нас, взгромоздившись обратно на табурет, сгорбилась и начала цедить какой-то горячий напиток из расписной деревянной кружки. «Чего тут у нас?» – недоуменно уточнил отец, оказавшись у нас за спиной. «Давайте наверх хоть поднимемся. Не то наши имена скоро станут нарицательными благодаря парочке матрон, сидящих вон в том уголочке». Скосив взгляд за спину, отец намекнул на столик с тремя бабушками в балахонах, таких же, как и у той, что предрекла мне предательство, которая, кстати, куда-то исчезла, стоило только отвести взгляд. Странно. «Поднимемся?» — уточнил у меня обеспокоенный Глениус. Его пальцы стали каменными, сжимали мою руку не до боли, конечно, но дискомфорт доставляли. Опомнившись, он ослабил хватку. «Всё хорошо», — заверила всех я, запоздала, испугавшись, но сама не осознавая причины испуга. Бред. Потому, натянув улыбку, постаралась весело произнести. «Пап, номер комнаты какой?» 13, с извинением в голосе выдавил он, отводя взгляд. «Других не было, да?» — вмешалась в разговор Ася. «Не было, хотя соседние комнаты пустуют», — проворчал папуля, чем ещё сильнее напугал. «Да что ты раскисла-то от какого-то бреда старухи? Соберись, Лия!» — приказала себе я. Помогло, но только отчасти. «Может, всё же в академии поговорим?» — уточнил ректор, заглядывая мне в глаза. Тяжёлые предчувствия, похоже, терзали не меня одну. За всех решила мамуля, прикрикнув на нас сзади. «Далась нам ваша академия! Проходите давайте! Котелок-то горячий, аж парю ещё кого ненароком!» Смиренно поднявшись по лестнице, мы уперлись прямо в вывеску с той самой чёртовой дюжиной. Остальные двери были будто вовсе без номеров. Ещё одна странность, заставляющая беспокоиться. Зайдя первым, Глен осмотрел комнату магическим зрением, сверкая разноцветными магиями в глазах и чертя поисковые заклинания на ловушки и прочую дребедень, которую преподавали нам ещё в школе. Видимо, ничего не найдя, он махнул рукой, и я вошла в довольно просторную комнату со столовой группой, стоящей у стены с окном. В другой стороне, ближе к двери, громоздилась двуспальная кровать, на которой были свалены тюки да сумки, семейные пожитки. Только сейчас я осознала, в каком положении оказались Дервиндали. Нас же выгнали из деревни, оставив всю семью без крова. Поставив котелок с дымящимся ароматным варевом, мама выбежала из комнаты и, судя по звукам скрежета деревянных половиц на лестнице, спустилась вниз, продолжая хлопотать и накрывать на стол. «Как ты?» — спросил отец. Легонько потрепав меня по плечу, он заправил выбившуюся из косы прядь за ухо. А я, вспомнив про сестрёнку, смутилась и решила перевести разговор. «Спасибо, хорошо. Вот Ася, думаю, больше тебе расскажет, да?» Но сестра молчала, не проявляя интереса к разговору. «Что здесь вообще происходит? Вначале мама взгляд от неё отводила, теперь отец спросил только про меня». «Ах да, Аська, как у тебя дела?» — опомнился родитель и уточнил у сестрёнки, не оборачиваясь. «Пап, посмотри на Асю! Почему вы её игнорируете?» — поставила я вопрос ребром, решив добиться ответа любой ценой. «Прости, дочка». Всё же, развернувшись к старшей, Эгвин опустил взгляд и по-доброму произнёс. «Ася, дело не в тебе, а в нас с мамой. Кажется, будто ещё вчера жители деревни захватили демоны с такими же телами, как и у тебя. Поэтому каждый раз, когда вижу, вспоминаю и...» «Пап, не объясняй, я всё поняла», — грустно произнесла Ася, аккуратно присаживаясь на кровать, которая чудом устояла под её весом. В разговор вмешался ректор. «Лея, отвернись, пожалуйста, и не смотри на сестру, я применю трансформацию». Глянув на него с благодарностью, я сделала, как он попросил, послав перед этим Аське любящий взгляд и заметив в её глазах столько горечи, что чудом устояла и не разревелась. Однако в следующее мгновение комнату озарила магическая вспышка, и я услышала заливистый смех матери. Увидев преображение сестры, она, похоже, поспешила к старшенькой. Тарелки и ложки мамуля успела всучить отцу по пути. Тот их водрузил на стол и присоединился к жене и дочке. Я же закрыла глаза, чтобы не мешать родительской радости. Чёртовы глаза! Если бы не рука Сигдиваля, сжимающая мою ладонь в своей, ревела бы уже давно и крокодильими слезами. А так поддержка ректора придавала сил, позволяя не впадать в уныние. И как мы теперь будем без дома? А ещё этот мой дар. Прошу прощения, что прерываю, но у меня для вас есть несколько важных новостей. После этих многозначительных слов ректор запечатал комнату от посторонних ушей, затем продолжил. Как вы знаете, таланты вашей дочки безбожно эксплуатировали студиозы нашей академии, которые уже понесли наказание. Какое? Встрепенулась мать, подходя ко мне, чтобы отвести от ректора, но я осталась стоять рядом с ним, не размыкая наших рук, и даже напротив, встала ещё ближе. Стараясь не смотреть в сторону сестрёнки, я была ограничена в поле зрения, и реакцию мамули могла только слышать, но не видеть. Я их заточил до выяснения обстоятельств, а через несколько дней эту троицу похитили. И где они сейчас? Вот чего не ожидала, так это воинственного вопроса, обычно спокойного и невозмутимого папули. «Все нити ведут к Урвигелю», — спокойно ответил ректор, не проявляя эмоций. Его же ладонь непроизвольно сжала мои пальцы. В ответ я сделала то же самое. «Но он же на дне морском», — проявила чудеса эрудиции Асия. «Да, действительно. Однако долго адский трон пустовать не будет, и другой повелитель найдётся всегда». «То есть ты намекаешь, что на Лею могут опять начать охоту?» Быстро смекнув, что к чему, матушка решила упрекнуть Сигдивале. «Да ты сам чуть не умер. Если бы не Лея, вымаливал бы ещё годик жизни у самой смерти. И учти, ты не дед, и она не я». «Мам, дай договорить, а?» Заступилась я за ректора. Её пространные обвинения в его адрес мне совсем не нравились. «Я не к тому вёл разговор». Как ни в чём не бывало, продолжил Глен, позволив себе один лишь тяжёлый вздох. «Эти засранцы, если позволите, используя дар вашей дочери, заработали 3 мешка золота, которые я положил на счёт Дарвиндалей у уважаемой семьи ростовщиков Мейсон и Ко. Это ваши деньги, расходуйте по своему разумению». «Я дочь не продам ни за какое золото!» — воскликнула Диен, всплеснув руками от возмущения. «Ну, мама!» — на этот раз уже Асия не выдержала. «Почему ты так подозрительна к нашему ректору?» Вместо неё ответил отец. «Дочка, матушка твоя говорит меньше, чем знает. А точнее, в детстве на Лею наложили несколько защитных печатей. 2 из них уже сломаны. Осталось только 5. 5, понимаешь? Вот мы и переживаем». «Так это ваша кровавая защита спасла Леей жизнь?» Уточнил Сигдиваль, переменившись в лице. «Я же пребывала в полном замешательстве». Заметив моё состояние, архимаг пояснил, прошептав. Однако его отчётливо услышали все присутствующие. «Помнишь то заклинание, кровавую жертву, что ты применила?» «А ранение от призрачных гончих?» Вспомнила я тот вечер перед балом и прибавила. «Так это же старейшина Акбитвель подставил Глениуса, вытолкнув того в портал». «И откуда ты об этом знаешь?» Спросил отец, нахмурившись, глядя в сторону архимага. «Моя матушка устроила допрос с пристрастием, не смущаясь присутствия Лея при разговоре». Виновато оправдался Глен, опустив при этом взгляд, как какой-то ученик начальных классов. «Да уж, ну дела». «Не хотели мы тебя посвящать в наши дрязги», — первой начала мама, обращаясь ко мне. Похоже, опять за что-то извиниться решила, на что я лишь подняла руку, останавливая очередные пространные объяснения. «Мне это сейчас важно». «Какие у нас планы?» — уточнила, оглядывая всех и даже ректора. Растерявшись, родители не сразу нашлись, что сказать. За них слово взял архимаг. «У нас в школе есть вакантные места магистров некромантии, трансмагификации, иллюзии, магии крови». «Но...» — начала была мать, однако замолчала. Папа тоже не размыкал поджатых в напряжении губ. «О чём тут думать?» — разрядила обстановку рассудительная Асия. «Мне ещё курс восстановительный проходить. Лея вон себе жениха нашла. Куда вы нас вести собрались? Деньги теперь у нас есть. Мам, давай останемся. У нас тут такое веселье назревает. Мы вон с Леей на факультатив записались». Почему-то из всего вышесказанного маму возмутило только одно. «Как жених? Ещё один?» Спросила она, чем ввела меня в замешательство. И не только меня. Но нет, Аську просто не поняли. «Так Глен же руки и сердце просил. Я чего-то не знаю?» «Так и я о нём же!» Посмеиваясь, произнесла сестрёнка, за что тут же заработала на орехи. «Ну, старшая, получишь у меня как-нибудь». «Да-да, папин ремень вот в той сумке, кстати». «А что там с факультативом?» — поинтересовался отец. Проявляя чудеса дружелюбия, он пожал руку Сигдивалю, прошептав. «Я согласен, но как жена решит, так и будет. Ты же понимаешь?» «Да как же я вас оставлю тут одних?» — возмутилась мама, вынося вердикт. «Остаёмся, но вопрос про замужество оставляю открытым». Зажмурив одновременно от радости и смущения глаза, а ещё из-за сестры, я бросилась к родителям обниматься. На моё счастье, меня поймали в объятия, так как я запнулась о выступающую дощечку. Странно, полы до этого казались ровными. Подняв взгляд на папу, я заметила смешливое выражение его глаз и подмигивание. «Кому? Неужели Глениусу?» «Папуль», — уточнила я, не понимая, что происходит. Вместо того, чтобы ответить мне, он закашлялся, словно поперхнулся, и тут же обратился к жене. «Милая, во рту пустыня, язык трескается. Пойдём-ка, Глен, пропустим по стаканчику за знакомство. Могу я тебя так называть, кстати?» Мамуля же махнула рукой мужу, мол, иди, а сама продолжила сжимать меня в своих любвеобильных тисках. «Тут вот какое дело», — послышался в коридоре голос моего отца. «Не спешил бы ты с предложением, только Диен злишь, а то она на расправу скорая, хоть потом и умирает со стыда 3 месяца кряду». «Мама», — позвала я, не раскрывая глаз, — «за что ты так с Сигдивалем?» «Да, кстати». Ася, похоже, заняла мою сторону, за что я была ей сейчас очень благодарна. «Доченька, вот доживёшь до моего возраста, родишь, потом посмотрим, как ты будешь относиться к женихам своих дочерей». «Мам, не уходи от темы», — сказала ровным тоном сестрёнка, не дав сбить нас обеих с толку. «Ох, и взрослые вы у меня!» — воскликнула Диен нам в ответ, как будто поругала, ей-богу. «Ну, мам, я просто хочу понять, для меня Глен всегда был добрым и...» На следующих словах запнулась, ибо чуть не сболтнула лишнего. «Что и?» Маман моментально вцепилась в возможность сменить тему. «Ну же, Лея, говори, не стесняйся». Поняв, что запахло жареным, Ася отвлекла внимание на себя, конючая, прям как маленькая. «Я есть хочу. Давай все разговоры после еды, или хотя бы во время». «Ну так садись и ешь», — отмахнулась от неё мать, не выпуская меня из своих крепких объятий. «Нет, ну там же один только суп. А где выпечка, соль, овощи? Пойдём, я помогу тебе на стол накрыть. Сама-то давно ела?» «Вчера вроде перекусывали в дороге». «Вот», — возликовала Аська, отцепляя мамины руки от моих плеч. Я же зажмурилась, чтобы ненароком не снять чары. Дальше послышался перестук шагов. Дверь в комнату закрыли, заперли и даже, похоже, наложили печать. Неужто так опасаются за мою жизнь? Да кто вообще знает, что я здесь? Ответ пришёл почти мгновенно. Услышав скрип половиц в углу комнаты, я онемела от страха. Оборачиваясь, осторожно приоткрыла глаза и увидела его, а затем и услышала. «Привет, Лея!» Безумным взглядом на меня взирал Викрус Син. Волосы его торчали в разные стороны, глаза пылали антрацитовым огнём. Язык мой прилип к нёбу, зубы выстукивали дробь, ноги невольно отступали к двери. Я же с ужасом вспоминала предостережение той бабки внизу. Надо было ей поверить. Надо. «Молчишь? Ну и правильно. А я всё скажу», — прошипел студиос не своим голосом. Непроизвольно заглядывая ему в глаза, ожидала, что иллюзия вот-вот растает, и передо мной появится демон. «Ха, дурочка, на бесплотных твои глаза не действуют», — возликовал тот, воздевая руки кверху, чем ещё сильнее меня напугал. «Зато я кое-что могу с тобой сделать». С этими словами он в 2 шага преодолел расстояние между нами и схватил меня за руку. «Я столько времени ждал, был запасным, последним. Но знаешь, как месть сладка». С немым ужасом я вглядывалась в эти вращающиеся зрачки, полыхающие безумием. Приблизив ко мне свой скалящийся рот, он захохотал, смердя гнилью до слёз в глазах. Невольно поморщившись, я дёрнулась, пытаясь вырваться, всхлипнула, но тело было ватным и почти не слушалось. Ноги подкосились, и я упала на колени, не в силах стоять ровно. А Викар лишь сильнее сжал запястье, доставляя адскую боль. «Заканчивай», — раздался приглушённый, смутно знакомый женский голос, донёсшийся словно издалека, на что тот лишь недовольно цыкнул, поджав губы, затем раздражённо завопил. «Вы обещали!» «Переселяйся, они уже идут!» — прикрикнула на него сообщница, и Викар опять раскрыл рот. Запах гнили вновь обдал моё лицо. Я зажмурила глаза и задержала дыхание. Что-то склизкое окатило мою голову, противно стекая по щекам и волосам. А когда не выдержала и глотнула воздуха, эта тварь залетела через ноздри, парализуя все тело. Неестественно сложившись пополам, как марионетка или деревянная кукла, Викрус осел на пол безжизненным мешком. В несколько движений непослушное тело оттащило того к дырке в полу и скинуло туда, ничуть не заботясь о здоровье последнего. Присев на корточки, я самовольно вернула полу прежний вид и даже выровняла зазор между незакрепленными досками. «Ну что, Лейка, нашла уже, что ответить?» Бодреньким голоском окликнула меня мама, стоя в проеме, держа в руках солонку и салатницу. «Ма!» — воскликнула я, но губы мои остались плотно сомкнуты. «Мама, спаси!» Поздно опомнилась я и начала орать, что есть мочи. «Угомонись, не то руку сломаю!» — пригрозило мне нечто в моей голове. «Так, Лея, не паникуй!» — успокаивала себя я. «Безрезультатно!» «Правильно, Лея, не паникуй!» — передразнил меня голос, похожий на Викруса. «Трарк!» Тело, не слушаясь меня, пошло и село на лавочку напротив сестры. Взгляд упал на руки, изображая смущенную покорность. «Неужели никто ничего не заметил? Никто!» «Давай, давай!» — довольно вякнула эта тварь внутри меня. «Да пошел ты!» — только и смогла я ответить, пытаясь сообразить, что же дальше делать. «Нужно как-то намекнуть Глену. Но как? Как мне это сделать?» «Да, действительно, как ты это сделаешь?» Издевался дух, тем временем заставляя мой рот молчаливо пережевывать горячую еду. Внутри все нещадно обжигало кипятком, и я это чувствовала. Но ничего поделать не могла. Ничего. Ни одна попытка дернуть хоть пальцем не увенчалась успехом. «Чтоб тебя!» Ругнулась я, заливаясь слезами. В ответ лишь послышался довольный хохот. Таиша была права, уверяя, что шанс отомстить еще подвернется, и не один. А пока начнем с твоего женишка, пожалуй. «Мам, я не хочу замуж, и Глениуса не люблю. Он меня домогался все это время, а я терпела, потому как боялась за себя, за вас». «Нет!» — выкрикнула я, стараясь сомкнуть непослушный рот. «Что ты несешь? Замолчи!» «Лея!» — осевшим, сиплым, шелестящим голосом произнес Глен, застыв в дверном проеме. Мазнув по нему взглядом непослушных глаз, я успела заметить мучительную боль, исказившую его лицо. Сердце мое при этом рвалось на части и стучало, как бешеное, чудом не ломая ребра. Звон в ушах от прилившей крови смешался с гробовой тишиной, нарушенной лишь раз звуком открываемого портала. Опустив взгляд, ректор не произнес больше ни слова. И ушел. Одинокая слеза скатилась по моей щеке, подбородку и впиталась в белый воротник академического платья. Ушел.